Соцпартия. Уважаемый мартиец, легат республики, директор типографии Изюскинд, принимал в своем особняке другого уважаемого мартийца Декуриона, директора бумагоделательного завода Либермана. Особняк, построенный на берегу небольшой уютной бухточки на северной оконечности острова Кириаку, хотя и был построен по типовому проекту, однако общей площади соответствовал рангу консула. Да и земельный участок при особняке имел площадь в полгектара вместо положенной десятой части. В гостиной, отделанной дорогущими сортами красного дерева, в резных креслах из дерева квебрахо, за массивным столом черного дерева, опирающимся на вырезанные в виде львиных лап ножки, расположились бывшие простые краснофлотцы Марк Абрамович Зюскинд и Евгений Моисеевич Либерман. На столе с женами легата был накрыт легкий ужин из вина, морепродуктов и фруктов. Оптовая продажа религиозной литературы европейским купцам давала Зюскинду 500% прибыли. Он еще полгода назад выкупил у казначейства все оборудование типографии, оплатил все производственные постройки, расширил до максимально разрешенных нормативов свой особняк и отделал его изделиями испанских и голландских мастеров. Типография работала в 3 смены без выходных. За 2 дневные смены с полным напряжением сил едва удавалось выполнить госзаказ. Печатали учебники и тетради для школ, всевозможные технологические карты, бланки и амбарные книги для наркоматов, уставы, инструкции и регламенты для армии и флота. Для коммерческих дел Зюскинд набрал среди араваков выпускников школ еще 2 полных смены и обучил подростков типографским специальностям. Они и работали в ночь через день, а также 2 смены в воскресенье. 3-ю воскресную смену пришлось оставить для профилактики оборудования. Всем работникам 3-й смены по закону выплачивалась 50% надбавка за ночную работу. Работники дневных смен осаждали дирекцию просьбами перевести их в ночную. Директору типографии пока еще удавалось отбивать наскоки наркомпрома, пытавшегося и 3-ю смену загрузить госзаказом. Употребив по паре бокалов местного сухого вина, насытившись, поговорив о том, о сём, Зюскинд наконец приступил к делу. «Не кажется ли тебе, Женя, что наши вожди руководят нами не слишком-то здорово?» Либерман одобрительно кивнул в ожидании продолжения и сделал еще глоток из бокала. Он имел с продажи бумаги в Европу только 300% прибыли, и особняк у него был всего лишь, как у трибуна, но тоже с собственным пляжиком. По примеру закадычного друга, Либерман тоже ввел на заводе 3-ю смену, которая и обеспечивала бумагой коммерческие дела Зюскинда. Естественно, за эту бумагу типография платила двойную цену. Завод выпускал 3 сорта бумаги, тонкую типографскую, плотную, писчую и грубую, оберточную. Часть продукции ночной смены составляла пища, бумага, которая тоже шла на экспорт в Европу. «Только мы успели отстроиться и отладить производство на Кириаку, как раз заставляет перебазироваться на Сент-Лучию. О чем они раньше думали?» «Да, тут наши отцы и командиры крепко обгадились», — согласился Либерман. «Ну да ладно. Есть в этом и положительная сторона. На Сент-Лучии будем только мы с тобой базироваться, вдали от посторонних глаз. Сможем как следует развернуться, а то, сам видишь, в какой тесноте живем. Я бы коммерческие продажи книг увеличил и себе настоящий особняк отгрохал с бассейном и большим садом. А то приходится жить по нормативам совнаркома». «Да ладно тебе, Марк. У тебя и так дом, как у самого Мещерского. А участок гораздо больше, чем у него. Еще и пляж собственный имеешь», — не согласился его товарищ. «Ты не понимаешь, какой собственный пляж? Ты вот тоже оборудование у государства выкупил, сейчас здание выкупаешь. А земля-то под заводом и под особняком государственная. Ты ее только арендуешь, даже без права выкупа. Ну и что в этом плохого? А то! Ты о детях подумай, о наследниках. Наш Мещерский, конечно, ничего против него не скажу, исключительно порядочный человек. Дай бог ему долголетия. А вот если его не выберут, или помрет, ему уже под полтинник, другой будет прицов наркома. Какой-нибудь новый хрен с горы магнитной. Нас-то с тобой не тронут, мы уже в авторитете. А вот детям нашим вполне могут аренду земли и не продлить. Позавидуют некоторые товарищи нашим доходам и захотят своих детишек на выгодное дело пристроить. Возможно такое? Да запросто. Тут ты прав, — почесал лоб директор завода. Мало того, я давно на спецзаводе заказал еще один комплект оборудования. Так не делают. Говорят, госзаказ. А кто им мешает тоже третью смену ввести под коммерческие дела? Говорят, нельзя. Износ оборудования будет без профилактики. А я думаю, просто париться не хотят. Под боком у начальства дополнительные доходы светить опасаются. Дальше. Почему у нас все корабли только государственные? Я бы сам заказал на верфи корабль, нанял бы команду и сам бы возил продукцию в Европу. Зачем мне с купчишками прибылью делиться? А нельзя. Законы не позволяют. Вот именно, что законы. А как ты их изменишь? Вопросил Либерман. У меня тоже заказ на оборудование на спецзаводе давно лежит, без движения. Хотя это я, простой производственник, а ты же, Марк, у нас политический деятель, целый член Верховного Совета. Вот и действуй. Один я в Совете ничего не двинул. Коммунистов там большинство. Надо нам, производственникам, объединяться и всем вместе действовать. Деньги-то у нас есть. Думаю, нужно на базе соцфракции создавать отдельную социалистическую партию. Скинемся на это дело денежкой, напечатаем агитматериалы, проведем агитацию, соберем общее собрание фракций и объявим о выходе из компартии. Законом это не запрещено. И нигде не записано, что нельзя нам другую партию организовать. И за что будем агитировать? Первое. Разрешить частную собственность на землю для граждан. Второе. Снять любые ограничения на предпринимательство в сфере несекретных производств и в сфере торговли, опять же, для граждан. Третье. Разрешить на секретных производствах третью коммерческую смену. Четвертое. Снять ограничения в строительстве жилья для всех. Пятое. Разрешить гражданам заказывать корабли, самолеты и тяжелое вооружение для них. Шестое. Снять ограничения на количество жен. Эй, с женами это ты здорово придумал. Среди простых граждан первой, второй и третьей категории это мощно сыграет. Да, и про жилье тоже мощно. А кто нас поддержит? Считай сам. Арендаторы производства, председатели колхозов, ремесленники из аборигенов, имеющие гражданство. Из местных уже 150 человек заслужили вторую категорию. И будет их еще больше. Да, и многие начальники секретных производств нас поддержат. Им тоже доходы от третьей смены позволят жить на широкую ногу, а нормативы им этого сейчас не дают. В качестве идеологической основы возьмем ленинский НЭП. Я уже труды Ленина об этом прочитал. Ну, как ни крути, а Ленин для коммунистов и комсомольцев авторитет. Да, и от нападок со стороны генсека коммунистов этим прикроемся. Председателем партии выберем Трефилова. Он из частников самый авторитетный. Но поскольку он сейчас назначен верховным администратором в Мексику, рулить в партии будет его заместитель. Ну, тут мы с тобой должны подсуетиться. Если меня снова в совет выберут, то тебя сделаем замом председателя партии. Думаю, не менее трети голосов на этих выборах мы возьмем. Железно победим в округе прочих производств и вполне вероятно в одном из территориальных, на Кубе или на Гаити. А то и в обоих сразу. Там колхозников много. И начнем продавливать нужные нам законы. А на следующих выборах нужно взять большинство мест в Совете. Тогда все нужные нам законы проведем и даже Конституцию поменяем. Затем заговорщики составили список оргкомитета будущей партии и договорились написать всем его будущим членам письма с предложениями, от которых те не смогут отказаться. В следующие два дня письма были написаны и отправлены адресатам авиапочтой. Она уже почти год как работала без перебоев. Дело завертелось. Через два месяца, в июне, общее собрание фракций социалистов подавляющим большинством голосов постановило выйти из КППЗ и организовать социалистическую народную партию Новороссии СНПН. Партия была зарегистрирована в НКВД и постановление Верховного Совета получила под свой ЦК три комнаты в Доме Советов. В начале августа в Ленинграде прошел первый съезд партии. Председателем партии был избран Трефилов, заместителями Зюскинд и Либерман. Партия начала активную агитацию среди граждан. Использовались личные контакты, заказные телефонные переговоры и письма. В результате к концу августа в партии уже состояло 180 членов избирателей и 670 членов граждан БПГ. Среди подданных республики быстро набирал силу Ленинский союз социалистической молодежи, Ленсомол. В него перешли почти четверть комсомольцев. Разгром испанских атлантических портов, последующие визиты эскадры Республики Камчатка во Францию, Англию и Голландию, уничтожение датского флота в Балтийских проливах и разгром Копенгагена произвели в европейских правящих домах ошеломляющее впечатление. Произошедшее за океаном уничтожение объединенной непобедимой армады и вытеснение Испании из Нового Света, конечно, произвели в свое время большое впечатление на европейских монархов, но воспринимались как нечто весьма отдаленное, а потому не влияющее непосредственно на европейскую большую политику. А тут выяснилось, что Заокеанская республика каким-то образом связанная с дикой Московией вполне способна протянуть свои жадные лапы прямо в Европу. Рассказы побывавших в портах республики купцов, ранее выслушиваемые со снисходительным интересом, теперь стали главным блюдом во всех аристократических салонах. Особенно пытали купцов, связанных с банкирским домом Везлеров, первыми завязавшими контакты с республикой. Однако купцы отмалчивались. Рисковать баснословными прибылями, получаемыми от торговли эксклюзивными товарами, поставляемыми республикой, никто из купчишек не хотел. Преданный анафеме самим папой, объявленный вне закона императором Священной Римской империи Карлом V, банкирский дом, тем не менее, буквально купался в золоте и серебре, не мог запросто купить со всеми потрохами любую европейскую монархию. Даже отказ Карла V вернуть взятый у Везлеров огромный кредит не пошатнул богатство и влияние дома. И придавить банкирский дом, поддерживаемый могущественным Шмакальденским союзом немецких и голландских герцогств, никак не удавалось. Эти герцогства, получая немалые налоги от торговых операций Везлеров, приобрели большую силу, в том числе и военную. Две попытки католических монархов военной силой прижать союз были отбиты с большим уроном для нападавших. К Шмакальденскому союзу присоединялись новые протестантские герцогства и графства. На каждом отплывающем в новый свет купеческом корабле теперь теснилось с полдюжины шпионов от монархов, банкирских домов и даже от Ватикана. В далекую Москву двинулись посольские караваны, само собой укомплектованные шпионами. Англия, Португалия, Голландия и, само собой, сильнее всех уязвленная Испания направили в далекое кругосветное плавание свои экспедиции, имевшие целью найти на севере Тихого океана таинственную землю Камчатку. В новый свет отплыли посольства от крупнейших европейских монархий, за исключением Испании и Ватикана, все еще находившихся в состоянии войны с республикой. Полученная ими пилюля была слишком велика, чтобы ее быстро переварить. В августе, перед самыми выборами, и левые коммунисты, бывшие даравовцы, по примеру социалистов, тоже заявили о выходе из компартии и создали свою партию, названную ими Марксистской коммунистической партией, МКП. Хотя членов новой партии оказалось немного, всего 40, даже с учетом граждан ВПГ. После вооруженного мятежа и гибели нескольких мартийцев, популярность идей дарав резко упала. Последователей у них осталось мало. В начале мая Высший Королевский Совет по делам Индии, созванный императором Карлом V, вновь собрался в тронном зале Алькасара для обсуждения катастрофического положения, сложившегося в новом свете. Все острова Антильской гряды и золотоносная Мексика уже давно были захвачены безбожными пришельцами. Более того, пришельцы установили плотную блокаду Вест-Индии. Корабли из Мексики в метрополию больше не приходили. Год назад корабли пришельцев артиллерийским огнем подло разгромили все атлантические порты Испании. Послание своего богомерзкого совета народных комиссаров пришельцы беспардонно объявили все владения Испании в новом свете своей собственностью и нагло угрожали императору. Последние, пришедшие из Перу галеоны, принесли вести о захвате пришельцами городов Колон и Панама, расположенных у самого южного края межамериканской перемычки. Теперь уже вся Центральная Америка оказалась под пятой безбожников. Впрочем, ничего особо ценного в тех местах не имелось. А вот в бывшей империи инков, взятой 10 лет назад отважными конкистадорами Писарро, протянувшейся в Южной Америке узкой полоской между высокими кордильерами и побережьем Тихого океана, а ныне в вице-королевстве Перу, золото и серебро имелось в достатке. Только это вице-королевство все еще исправно поставляло в метрополию золото и серебро. Корабли оттуда шли вокруг всего южноамериканского континента через Магелланов пролив. Рейс в один конец занимал 4-5 месяцев, поэтому новости из Нового Света доходили с большим опозданием. Высший Совет и должен был решить, как сохранить последнюю жемчужину в испанской короне. Вице-королевству Перу пришельцы пока не появились. Но всем было ясно, что это вопрос ближайшего времени. Направленный год назад в Перу вице-король Бласко Нуньс де Велла в каждом послании умолял отправить в Перу дополнительные воинские силы. Вице-король писал, что ожидает вторжения безбожников в самое ближайшее время. Император и его совет прекрасно понимали, что как только республика Камчатка переварит Центральную Америку, посредством вторжения в Перу. Первый канцлер королевства Гранвиль доложил об отправке очередного конвоя в вице-королевство. На 9 кораблях было отправлено 1200 солдат при 87 пушках. Испания выскребала все резервы. Наследный принц Филипп предложил снова обратиться к папе с просьбой объявить новый крестовый поход, под это дело собрать, скоро возможно, крупную эскадру с привлечением флотов итальянцев, генуэзцев, венецианцев и португальцев, их же сухопутных сил, не исключая и наемников из французов, швейцарцев и голландцев. «Да где же взять на все это деньги?» — с горечью осведомился первый канцлер. «Королевская казна пуста, одни долги в ней остались». «Не время крохоборствовать», — твердо заявил Карл V. «Можем потерять все, если будем и дальше жмотничать. Придется допустить папу к богатствам Перу. Продумайте, Гранвиль, какую долю доходов из Перу мы можем пообещать папе, чтобы он с полной отдачей сил нас поддержал. А всем прочим, французам и итальянцам, если они примут серьезное участие, придется пообещать по куску Мексики, само собой, после того, как общими силами выбьем оттуда захватчиков. И подумайте, Гранвиль, какую именно часть Мексики мы должны оставить себе? Крайняя дата отправки крупной эскадры — конец августа. Само собой, все силы, что соберем сами, будем отправлять в Перу по мере готовности. «Вы были совершенно правы», — обратился император к командующему войсками Кастилии генерала Маркусу де Тороса и Руэда, когда говорили о невозможности победить пришельцев в морском сражении. И были правы, когда говорили о слабости пришельцев на суше. Все сообщения из Нового Света единогласно утверждают, что пришельцы воюют силами местных туземцев. А туземцев мы многократно побеждали, следовательно, нужно сражаться с ними на суше. Именно так, Ваше Величество. И именно в Перу с ними сражаться очень удобно. Земли вице-королевства вытянуты узкой полоской между высочайшей горной цепью Кордильер и Тихим океаном. Их пересекают множество горных отрогов и быстрых горных рек, а дорог там совсем мало. Мы можем построить крепости на всех перевалах и на всех переправах через реки. И войска пришельцев вынуждены будут брать их последовательно одну за другой. Упорной обороной каждой позиции мы сможем измотать силы врага, а затем нанести им поражение и перейти в наступление. На этом мы остановимся, — решил император. Гранвиль, готовьте письма папе, королевским дворам и итальянским республикам. Генерал, подготовьте директиву вице-королю и готовьтесь отправиться в Перу со следующим конвоем. Поручаю вам возглавить оборону вице-королевства. Для этого вы получите все полномочия. На вице-короля мы возложим тыловое обеспечение ваших действий. С моря вас будет поддерживать эскадра под командованием адмирала Луиса де Веласко. Он отправится в Перу вместе с вами. — Ваше Величество! — попросил слово секретарь совета Франциско де Лос Кобос. — Я пригласил главу гильдии алхимиков Франциско Герра и главу гильдии оружейников Родриго Серва. Они доложат результаты изучения оружия пришельцев, захваченного во время битвы за Мехико. — О, это крайне интересно. И, кстати, Гранвиль, я что-то не видел указа о награждении Идальго, захватившего аркебузу пришельцев, сумевшего вынести ее из осажденного города и доставившего аркебузу в Мадрид. Указ подготовлен. Сейчас на согласовании в геральдической коллегии. Идальго Фернандо Супайо пожалован титул барона де Касафуэрте. Прежний владелец поместья погиб при обстреле Ла-Коруньи. Наследников у него не осталось. Секретарь дал знак стоящему в дверях Герольду. Гвардейцы раскрыли двухстворчатые двери, и Герольд объявил вошедших. — Что скажете, господа? — осведомился император, когда приглашенные подошли к столу заседаний. «Я начну, с вашего позволения, Ваше Величество». Первым взял слово Серва, среднего роста, 50-летний лысый крепыш. На первый взгляд, ничего особенного. Заметьте, на аркебузе нет абсолютно никаких украшений. Он положил на стол принесенную с собой аркебузу. Простой гладкий стальной ствол, правда сдвоенный. Простой приклад, без резьбы, правда сделан из красного дерева. Никаких серебряных или золотых украшений, то есть это оружие простого солдата. Однако, при внимательном рассмотрении оказывается, что предоставленное нам для изучения аркебуза отличается исключительно высоким качеством изготовления. Ничего подобного я в жизни не видел. Первое, что бросается в глаза, это форма приклада. Но взял аркебузу и приложил к плечу. Оружие исключительно удобно лежит в руках и прочно упирается в плечо. Причем на стволах имеется специальное приспособление для точного прицеливания. Он указал на маленькую рамочку с прорезью сверху казенной части аркебузы и маленький шпенечек вблизи дульной части ее стволов. Прицеливаться очень удобно. Аркебуза имеет два длинных ствола, очень маленького диаметра, всего полдюйма. Однако стволы сделаны и скреплены между собой идеально. Никаких отклонений в размерах стволов мы не обнаружили. Наши же аркебузы всегда заметно отличаются по диаметру стволов друг от друга. Далее. Стенки стволов очень тонкие. Поскольку стволы не разрывают при выстреле, это свидетельствует, что сталь, из которой они сделаны, исключительно высокого качества. Такую сталь мы делать не умеем. Поэтому аркебуза очень легкая. В два с лишним раза легче наших аркебуз, хотя наши одноствольные и стволы у них короче. Далее. Наши аркебузы заряжаются с дульной части, а это с казенной. Вот, смотрите. Оружейник нажал на рычажок в казенной части и просто переломил оружие. Отпираем замок, и стволы поворачиваются вокруг оси, открывая зарядные камеры. Дальше, Ваше Величество, начинается самое важное. Вот использованные огнеприпасы от этой аркебузы. Он передал секретарю три маленьких цилиндрика. Тот, в свою очередь, передал цилиндрики канцлеру. Гранвиль вставил один цилиндрик у себя, а два передал императору. Император один из них оставил себе, а другой передал генералу. Все заинтересованно принялись крутить цилиндрики в руках. Этот цилиндрик, по сути, представляет собой очень маленькую, просто крохотную, латунную пушечку, продолжил Серва. В снаряженном виде в эту пушечку закладывается порох, затем войлочный пыш, затем пуля и еще один пыш. Сверху пыш заливается воском для защиты от влаги. В таком виде снаряженный огнеприпас может храниться сколь угодно долго. Обратите внимание на донце цилиндрика. В донце есть отверстие, в которое вставлен еще один цилиндрик, совсем крохотный. В нем имеется вмятина. Эту вмятину оставляет тупая игла, которая находится в задней части аркебузы, которая запирает стволы. Если оттянуть назад вот эти курки, оружейник отвел назад два рычажка, которые со щелчками зафиксировались в заднем положении, они сжимают мощные пружины, размещенные внутри аркебузы. Затем снаряженные огнеприпасы вставляются в стволы. Оружейник достал из кошеля, висящего на поясе, еще два цилиндрика и вставил их в стволы. После этого стволы запираются. Он разогнул стволы, которые с глухим щелчком встали на место. Аркебуза снова стала целой. Теперь оружие готово к стрельбе. Нужно прицелиться. Оружейник навел стволы на один из висящих на стене портретов. И нажать на вот эти крючки внизу аркебузы. Послышались два звонких щелчка. Если бы эти два огнеприпаса были снаряженные, аркебуза бы дважды выстрелила. Но я сейчас вставил в аркебузу уже использованные пушечки. Проведенные нами опыты показали, что, имея в достатке такие снаряженные огнеприпасы, стрелок может вести стрельбу с темпом 8-10 прицельных выстрелов в минуту. Наши аркебузы могут стрелять не чаще одного раза в 2 минуты. К тому же, они имеют гораздо худшую меткость и дальность. Поскольку нам дали 4 снаряженных огнеприпаса для этой аркебузы, мы 3 из них использовали. Опыты показали, что аркебуза на 100 шагах точно попадает в мишень диаметром в 2 пяди, причем на этой дистанции свинцовая пуля входит в дубовую доску больше, чем на дюйм. На этой же дистанции пуля пробивает нагрудную пластину рыцарского доспеха и кольчугу под ним. При выстреле слегка вверх этот шарик летит на 600 шагов. Такие результаты не дают ни наши луки, ни арбалеты, ни аркебузы. Самый главный секрет этой аркебузы в этом совсем крохотном цилиндрике, который вставляется в пушечку. Когда игла бьет в этот цилиндрик, вещество, расположенное в нем, взрывается и воспламеняет порох в пушечке. Происходит выстрел. Я думаю, Ваше Величество, точно так же устроены и артиллерийские орудия безбожников. Они заряжаются уже готовыми огнеприпасами с казенной части. Именно этим и объясняется их высочайшая скорострельность. Устройство самого огнеприпаса изучали в гильдии алхимиков, куда мы, с позволения господину секретаря, передали 2 снаряженных огнеприпаса и 1 использованный. Я закончил, Ваше Величество. А вы что скажете, уважаемый Гарра? Порох, которым снаряжен огнеприпас, обычный, однако имеет форму мелких зерен, в то время как у нас используется порох в виде порошка. Для чего это сделано, сказать не берусь. А вот что за вещество нанесено до донца самого маленького цилиндрика, мы еще пока не выяснили. Единственное, что удалось установить, это то, что при ударе тупым острием по этому веществу оно взрывается. При нагревании оно тоже взрывается. Для продолжения исследований нам нужны еще образцы огнеприпасов. «Имеются ли у вас еще такие огнеприпасы?» «Франциско», — обратился император к секретарю. «Осталось всего 3 образца, Ваше Величество. Передайте их господину Герра. А вы, уважаемый Герра, уж постарайтесь раскрыть тайну, что это за вещество и как его делают. А вы, господин Серва, разберитесь, почему порох в огнеприпасах в виде зерен. Еще один вопрос к вам. Сможете ли вы сделать такую же аркебузу? Ваше Величество, сделать не точно такую же, но похожую мы, безусловно, сможем. Только одноствольную, хотя стенки ствола у нее будут значительно толще, а потому она будет намного тяжелее. Но я бы обратил ваше внимание на другое. Я в свое время заинтересовался устройством часов, которые продают пришельцы через немецких купцов, и разговаривал с часовщиками. Так вот, все часовщики отмечали, что все экземпляры часов совершенно идентичны, то есть можно любую деталь из одних часов переставить в другие, и часы будут работать, как ни в чем не бывало. Наши же часы изготовляются поштучно, то есть в каждом отдельном экземпляре часов все детали подгоняются друг к другу индивидуально, тщательно и кропотливо. Я уверен, что у камчатцев все аркебузы тоже совершенно идентичны, а значит, все изготовленные у них огнеприпасы подходят ко всем аркебузам. У нас все аркебузы будут чуть-чуть отличаться друг от друга, и огнеприпасы, пушечки тоже будут отличаться. Поэтому каждую изготовленную аркебузу придется тщательно подгонять под нужный размер, особенно ее казенную часть. И пушечки тоже придется подгонять под размер. Иначе пушечка либо раздуется после выстрела, и ее потом будет очень трудно извлечь, либо просто не полезет в зарядную камеру. То есть эти аркебузы и готовые огнеприпасы к ним будут очень дорогими. Вооружить ими удастся только малочисленные гвардейские подразделения. Тут надо думать, имеет ли смысл их вообще делать. Может быть, лучше изготавливать побольше простых аркебуз. Может, в них уменьшить калибр, удлинить ствол, сделать удобный приклад и установить на них прицельные приспособления. Надо думать и считать. «Хорошо, уважаемый серво. Попробуйте воспроизвести аркебузу причальцев с одним стволом. И сделайте нам улучшенную простую аркебузу, о которой вы говорили. И подумайте, как производить выстрел из нее, если алхимики не смогут разгадать тайну воспламенителей пороха». «А вы что скажете, генерал?» — обратился император к Маркусу де Торрес и Руэда. «Совершенно очевидно, что один стрелок пришельцев по скорострельности равен 20 нашим аркебузирам. Добавьте их преимущество по дальности и по точности стрельбы. Получится соотношение 1:50, а то и больше. По артиллерии, я думаю, соотношение будет примерно таким же. То есть в открытом бою мы можем победить пришельцев, только задавив их массой или применив какие-нибудь тактические хитрости. Чтобы сгладить их превосходство, нужно срочно разработать и начать производить улучшенные аркебузы и пушки. Воспроизвести аркебузы камчатцев в достаточном количестве, как сказал серво, нереально. Ввиду недостатка времени, тратить на это силу и деньги, я считаю, неправильным. Быть посему. Франциско, готовьте мой указ с поручениями оружейникам и алхимикам. Гранвиль, предусмотрите выделение им денег.